но послать такое унизительное заверение не решился. Физическое и нервное состояние Булгакова ухудшалось. Любовь Евгеньевна писала: «Вспоминаю, как постепенно разбухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое отношение к ним со стороны Михаила Афанасьевича, а попутно и истощалась нервная система писателя. Он становился раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал дергать плечом и головой. Нервный тик. Надо было только удивляться, что творческий запал не иссяк от этих непрерывных, грубо-ругательных статей. Мы часто опаздывали и всегда торопились, иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: главное — не терять достоинства. Перебирая в памяти прожитые с ним годы, можно сказать, что эта фраза, произносимая иногда по шутливому поводу, и была кредо всей жизни писателя Булгакова. Как вспоминал племянник Любови Евгеньевны И. В. Белозерский, Елена Сергеевна Шиловская часто и запросто бывала в доме Булгаковых и даже предложила ему свою помощь, так как хорошо печатала на машинке. Приятельницы советовали Любови Евгеньевне обратить на это внимание, но она говорила, что предотвратить все невозможно, и продолжала к этому относиться как к очередному увлечению мужа. В ноябре 1932 года Булгаковы разошлись. Любовь Евгеньевна, как всякая оставленная женщина, была оскорблена, и это чувство сохранила надолго. Не буду рассказывать о тяжелом для нас обоих времени расставания. В знак этого события ставлю черный крест, как написано в пьесе Булгакова «Мольер». Однажды И.В. Белозерский спросил Любовь Евгеньевну: «Ведь не всегда Михаил Афанасьевич был к тебе справедлив, а ты это совершенно обошла в своих воспоминаниях». «Он так много страдал, что я хочу, чтобы мои воспоминания были ему светлым венком», — без колебаний ответила она. Казалось, она была готова к любым поворотам жизни. После развода Любовь Евгеньевна занималась литературой и художественной деятельностью, много работала референтом у академика Торле. Потом устроилась младшим редактором в издательство журнально-газетного объединения. Сотрудничала с журналом «Огонек». Несколько лет трудилась в редакции «Исторические романы» в издательстве «Большой советской энциклопедии». По совету друзей написала воспоминания о Булгакове. Рассказывала о Булгакове всем желающим и в аудиториях, и дома, куда приходили любители творчества великого писателя. Никому не жаловалась на жизнь, в общем-то, не очень ласковую к ней, и довольно бедную. В 1978 году ее пригласил Орловский драматический театр на премьеру спектакля «Дни Турбиных». Спектакль удался. Скромный банкет затянулся за полночь. Все удивлялись, как легко и изящно танцевала Любовь Евгеньевна, как остроумно шутила, хотя ей было тогда уже 83 года. Один из артистов на прощание ей сказал: «Вы отличный парень!» Она скромно улыбнулась: «Вы говорите, это второй. Первым меня так назвал Булгаков в посвящении на сборнике «Дева Лиада» моему другу, светлому парню Любочке». Силы постепенно покидали Любовь Евгеньевну. Ее не стало 27 января 1987 года. Глава 15. В погоне за счастьем. Можно подумать, что Булгаков следовал напутствию, сделанному ему в молодости Алексеем Николаевичем Толстым, о том, что писатель должен иметь три жены. И хотя Булгаков забыл о его словах, жизнь привела его к третьему браку. С Еленой Сергеевной Шиловской Булгаков познакомился в феврале 1929 года. Родилась она 21 октября 1893 года. Ее отец, Сергей Маркович Нюрнберг, был учителем, потом податным инспектором, увлекался журналистикой. Мать Александра Александровна была дочерью священника. В 1911 году Елена Сергеевна окончила гимназию в Риге. В 1915 году семья переехала в Москву. В декабре 1918 года, в возрасте 25 лет, в церкви Симеона Столпника на Поварской, она обвенчалась с адъютантом командующего 16-й армии РКК Юрием Мамонтовичем Нееловым, сыном известного артиста Мамонта Дальского. Брак был по-юношески легкомысленным и легко распался. Вращаясь в обществе военных, Елена Сергеевна познакомилась с Евгением Александровичем Шиловским, человеком красивым и серьезным, помощником начальника Академии Генерального штаба, начальником штаба Московского военного округа, доктором наук, профессором. Они поженились. Муж ее был молод, красив, добр, честен. Эти слова из «Мастера и Маргариты» вполне можно отнести к Шиловскому. В момент брака ему шел 32-й год. Карьера развивалась благополучно. Он избежал репрессий среди военного командного состава. Стал генерал-лейтенантом. У Шиловских родились два сына. Евгений, 1921 год, и Сергей, 1926. Внешне семья выглядела благополучной во всех отношениях. Тем не менее, Елена Сергеевна писала сестре Ольге.